так все смешалось. «Эксперимент есть эксперимент», — сказал наставник. «Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное». «Что?» «Если бы знать. Но ведь все это во имя большинства?» — спросил Андрей почти с отчаянием. «Конечно», — сказал наставник, — «во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства, которое надо поднять», — подхватил Андрей, — «просветить, сделать хозяином земли. Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти». Наставник поднялся. «Ты взрослеешь, Андрей», — сказал он почти торжественно, — «медленно, но взрослеешь». Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью. Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, и курил. Потом он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор. Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь. Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомойника и обтирал волосатые масластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было. «А, это ты, — сказал Фриц, — это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе. Дай сигаретку, у меня все кончились». Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея. «Ну?» — не выдержал Андрей. «Что «ну»?» Фриц закурил, с наслаждением затянулся. «Пальцем ты в небо попал, ну! Никакой он не шпион, даже не пахнет». «То есть как?» — проговорил Андрей, обмирая. «А папка?» Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона. «Еврейчик наш, бабник сверхъестественный», — сказал он наставительно, — «в папке у него были любовные письма. Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клок мы все-таки получили». Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся. «Ты вот что», — сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками. «Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что вынужденные к обороне и так далее. Понял?» «Понял», — пробормотал Андрей, машинально ощупывая дулю. «Он еще раз огляделся. А где он?» — спросил Андрей с трудом. «Да Румер горилла эткая опять перестарался с досадой», — сказал Фриц, застегивая куртку. «Сломал ему руку вот здесь. Пришлось отправить в больницу». Часть третья. Редактор. Глава первая. В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей, прежде всего, взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления тьмы египетской. Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах, не газета, собственно, а листок, и выпускала этот листок партия радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок под знаменем радикального возрождения был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в городе вообще и в правительстве в частности. Андрей посмотрел заголовки. «Фридрих Гейгер предупреждает, вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем. Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции. А все-таки мэр, куда делось зерно с городских складов? Плечом к плечу вперед. Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии. Мнение рабочих сталелитейного. Скупщиков зерна на фонарь. Так держать, Фриц, мы с тобой. Митинг домашних хозяек Эрвисток. Снова павианы?» Карикатура. Задастый мэр, восседая на куче зерна, надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов, раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно».